Глава 27. Мир ничем тебе не обязан. Он был здесь раньше, чем ты. Марк Твен. Новость о том, что корабль ушедших древних вернулся в галактику и уже пристыковался к станции Ярославна на орбите у столичной планеты, быстро облетела все заселенные города и фермерские поселки на Реуле, а потом и вовсе распространилась по всем остальным обитаемым планетам Звездной Федерации. Абсолютно все новостные и информационно-сетевые каналы на всех планетах радостно вещали. Как все уже знают, после того, как изначальные древние вернулись в мир Джере и остановили кровавую клановую войну, развязанную аграфами, в наш мир вернулись древние вечные, которые помогли выжившим сплотиться и создать Звездную Федерацию. И вот новая сенсация. По данным, полученным из информационного отдела военного совета, стало известно, что на большом корабле в нашу галактику вернулись ушедшие древние. Их корабль появился из мерцающей пространственно-временной аномалии, и через некоторое время его встретили наши крейсера пограничной стражи, которые доблестно несут охрану рубежей Звездной Федерации. После дружеской встречи корабль древних сопроводили к столичной планете. Всем прибывшим после официальных встреч на высшем уровне предложили поселиться на Реуле. Ушедшие древние уже расселились в одном из древнейших городов, о котором, как выяснилось, ранее никто даже не знал, ни в мире Джере, ни в мире Арконы. Официальный представитель информационного отдела сообщил на пресс-конференции, что на время расселения прибывших ушедших древних в восстановленных домах, их благоустройства и отдыха, этот древнейший город будет временно закрыт для посещения всеми гражданами Звездной Федерации, кроме лиц, имеющих специальные разрешения. Вскоре к этому городу древних, который получил название Идильгард, планируется проложить хорошую скоростную дорогу от нашей великолепной столицы, Старгарда. Так что в скором времени жители и гости столицы смогут увидеть своими глазами вернувшихся, ушедших древних. Мне вся эта развернутая постоянная шумиха с ушедшими древними, которую изначально подняли в столичных информационно-новостных каналах, а потом подхватили сетевые новости на других планетах, была абсолютно безразлична. Но я согласился с мнением военного совета, что данное событие прекрасно поднимет настроение не только у всех жителей Звездной Федерации, но и за ее пределами. В свою очередь, я попросил всех членов военного совета ничего о моем личном участии в этом деле и о проведенной нами спасательной операции на тяжелом линкоре новостным и информационным каналам не сообщать. После недолгих раздумий все представители военного совета согласились с моим мнением. Меня даже нисколько не удивило, что гостящие у нас на столичной планете Зурны, услышав все последние новости о возвращении ушедших древних, решили немного задержаться на Реуле, чтобы пообщаться с вернувшимися и обменяться с ними знаниями. Пришлось уже мне подробно объяснить нетерпеливым Зурнам, что плодотворное общение с ушедшими древними может состояться лишь после того, как все прибывшие на корабле Идиллии обживутся на новом месте, что даже я, в данный момент времени, стараясь не появляться в древнем Идильгарде, чтобы не мешать им налаживать свою повседневную жизнь. Последний аргумент вроде бы положительно подействовал на Зурнов, и они решили подождать. Мои планы организовать через 5 дней новый семейный отдых с рыбалкой и шашлыками на природе разрушила Элия. На следующий день после нашего возвращения на Реулу она увидела меня, выходящего из дома. Только лишь взглянув на мой несколько усталый вид, она, ничего не сказав, убежала в свой медцентр. Однако через день Элия заявилась к нам домой и стала настаивать на моем полном и всестороннем обследовании в ее столичном медицинском центре. Мои отговорки, что я недавно уже проверял свое здоровье в медкапсуле на борту Деи, на Элию никак не подействовали. В качестве основного довода она заявила, что у нее в СМЦ теперь установлено необычное медицинское оборудование, подаренное медцентру Зурнами. Поэтому она категорически настаивает, чтобы я на нем прошел полное обследование. Мои доводы, что сами Зурны после выхода из стазиса проходили излечение в наших медкапсулах, а не в их собственных, никак не повлияли на решение Элии. Как ни странно, но настойчивую Элию в этом деле горячо поддержали Ярославна и Тана, которым тоже не очень нравился мой немного усталый вид. Поневоле пришлось соглашаться с объединенным женским напором. Но при этом я также настоял, что и жена, и племянница также пройдут все обследования на медицинском оборудовании Зурнов. Получив от них согласие на мои условия, Мне ничего не оставалось, как проследовать в столичный медицинский центр. Присутствующая в медсекции женщина-медик из команды Зурнов активировала установленный медкомплекс и, дождавшись открытия капсулы, предложила мне полностью раздеться и занять место внутри нее. Сняв свой комбинезон, я уже направился к медкапсуле, как снежная королева попросила, чтобы я снял с головы свой обруч, на что получила категорический отказ. Я сразу сказал, что либо прохожу обследование в нем, либо вообще его не буду проходить. Эта моя категоричность удивила не только Снежную Королеву, но и Элию, которая внимательно наблюдала за всеми действиями медика с корабля Зурнов. Задумчивость медиков продолжалась недолго. Стоило мне повернуться и пойти к своей одежде, как они одновременно согласились с моим требованием. Когда крышка медицинской капсулы Зурнов, по своему виду больше похожая на древний каменный саркофаг из земного мира, закрылась надо мной, я испытал очень странные чувства. На меня начали плавно накатывать волны то теплого, то прохладного воздуха. Вскоре череда смены этих необычных волн изменилась, и меня накрыл странный, но довольно мощный поток, который в скором времени превратился в настоящий, бурлящий водоворот энергии, унесший мое сознание в непривычную темноту. Через некоторое время темнота стала трансформироваться в привычное для меня состояние. Вновь появились многоцветные тонкие линии и очень знакомые искорки. Мое сознание подсказало, что я снова нахожусь в новом слое реальности, который в прошлый раз создал для себя. Раз это мое сознание, значит и Бруч должен быть где-то рядом. Словно услышав эту мысль, он отозвался. «Я действительно рядом с тобой, вернувшийся. Мне приятно сознавать, что ты полностью контролируешь свое состояние. Видать, не совсем я хорошо его контролирую, раз нахожусь в этом слое реальности. Ты не прав, вернувшийся. Когда на твое сознание неожиданно обрушился мощный поток пси-воздействия, ты спокойно активировал защитное пси-поле и перенес свой разум в новый слой реальности. Мне даже не пришлось принимать в этом участие, ты все сделал самостоятельно. Что ты можешь мне сказать о мощном потоке пси-воздействия, который обрушился на мое сознание? Это пси-воздействие шло от медицинского оборудования Зурнов. Похоже, они таким вот образом проводят свою диагностику. Не знаю, заметил ты или нет, но зурны – разумные существа с очень открытым сознанием, поэтому они не знают, что такое пси-защита. В их вселенной никто не прячет свой разум и сознание от других разумных существ, а пси-воздействие в их медицинском оборудовании позволяет более точно проводить диагностику разумного и выявлять различные отклонения от нормы. Но при этом они без проблем могут покопаться в памяти разумного и извлечь из нее все, что захотят. В этом тоже есть своя логика, вернувшаяся. Ведь события, произошедшие на протяжении жизни разумного, так или иначе влияют на его физическое и психическое здоровье. Даже одно событие, связанное со страхом и произошедшее в раннем детстве разумного, может оставить свое негативное воздействие на всю его дальнейшую жизнь. Я знаю об этом, Бруч, но все-таки пока не готов делиться с кем-либо своими сокровенными тайнами. Ты прекрасно понимаешь, о чем я сейчас говорю. Не готовы пока сообщество разумных к получению данной информации. Тем более, нельзя давать к ней доступ зурнам. Почему ты так критически относишься к этому виду разумных существ? Неужели ты сам не догадался, Бруч? Мне пока непонятен смысл твоих мыслей, вернувшийся. Может, ты мне разъяснишь ход твоих умозаключений? Хорошо, Бруч. Ты сам только что давал мне характеристику относительно зурнов, что это разумные существа с очень открытым сознанием, поэтому они не знают, что такое пси-защита. В их вселенной никто не прячет свой разум и сознание от других разумных существ. Я ничего в цитировании тебя не напутал? Нет. Тогда я продолжаю свои разъяснения. Раз они открыты, значит, будут обмениваться любой информацией с другими разумными. Для них не существует таких понятий, как секрет или тайна. А поэтому они даже секретную информацию могут использовать для обмена знаниями. Вот теперь на мгновение представь себе, что знания из моей заблокированной памяти станут известны всем, с кем в своих путешествиях по Вселенным общаются зурны. Ты можешь мне с уверенностью гарантировать, что эти знания не станут доступными нашим врагам или тем, кто желает неплохо поживиться за счет грабежа других Вселенных? Таких гарантий тебе никто не может дать, вернувшийся, и я в том числе. Разумные зурны действительно могут использовать полученные из твоей памяти знания для обмена. Теперь мне понятны все твои действия и активация пси-защиты, как только на твое сознание пошел поток пси-воздействия. Ты старался защитить восстановленные знания из твоей некогда заблокированной памяти, чтобы они не попали к недостойным разумным. Можно и так сказать. Вернувшийся, скажи, а как же тогда зурны будут проводить диагностику твоего сознания на своем медицинском оборудовании? Это их проблемы. Им сейчас доступно все, кроме моей памяти. Вот и пускай они делают свою диагностику, исходя из поставленных мною условий. Необычное решение. Иначе нельзя. И тут дело не только в моей памяти. А в чем еще? Понимаешь, Бруч, я не очень доверяю вот таким открытым разумным, как зурны. Весь мой жизненный опыт в запретном мире буквально кричит, что все не так радужно, как это выглядит со стороны. Твоя обострившаяся интуиция подсказывает, что где-то скрыт какой-то подвох? Именно так, Бруч. Знаешь, на Земле существует хорошая поговорка, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому я не очень верю в бескорыстный обмен знаниями между зурными и другими разумными. Вернувшийся, скажи, у тебя есть причины сомневаться в бескорыстии зурнов? Имеются. Для начала вспомни, что у большинства сообществ разумных, причем в совершенно различных мирах, зурны описываются как необщительные, не идущие ни с кем на контакт, и при этом о них везде говорят, как об очень агрессивных существах. Ты прав. Среди большинства сообществ разумных распространена такая информация. Но ты же сам говорил, что это произошло из-за недопонимания между разумными существами и использования разных систем связи. Это я говорил лишь для того, Бруч, чтобы убрать напряженность как у своей команды, так и у самих зурнов. Мне необходимо было время для того, чтобы выяснить, чего они добиваются. Значит, у тебя имеются и другие факты, свидетельствующие об их агрессивности? И время тебе понадобилось для их уточнения? Совершенно верно, Бруч. Пока все отдыхали, я связался с главным эскином резервной военной базы Р-9876, зоны А-963, принадлежащей нашему флоту, где нам были переданы малые корабли зурнов. Я попросил хранителя уточнить, кто первым начал обстрел. Орудия базы открыли огонь по кораблям зурнов или это они начали стрелять первыми? Мне была передана запись появления кораблей зурнов возле нашей базы. Как оказалось в действительности, именно их малые корабли первыми начали стрелять по нашей резервной базе. Вот так у меня появились первые сомнения в их показной открытости и искренности. Все сказанное говорит о том, что они пытались меня обмануть, заявляя, что орудия базы первыми открыли огонь. Вернувшись, ты сказал, что после просмотра записи у тебя появились первые сомнения. Значит ли это, что у тебя еще есть факты странного поведения зурнов? Имеются. Когда моя племянница Тана рассказывала мне о своей встрече с зурнами, то она обмолвилась, что их корабль первым начал стрелять, требуя, чтобы она остановилась. Тебе не кажется странным поведение зурнов? Они первыми начали проводить обстрел преследуемого корабля Таны. Как по-твоему, Бруч? Это вполне нормальные действия разумных существ? Или они так обозначают свои мирные намерения, чтобы просто пообщаться и обменяться знаниями? Я даже не знаю, что тебе на это ответить, вернувшийся. Привезенные с тобой факты заставляют задуматься. А ты пока ничего не говори, Бруч. Просто следи за ходом моих мыслей дальше. Когда мы поместили переданных нам пленных зурнов в медкапсулы, как они повели себя? Первым делом их командир напал на Эмилию, используя пси-воздействие. Он в жесткой форме потребовал от нее, чтобы я явился к нему на доклад. А когда Эмилия включила громкую связь, командир зурнов использовал голосовое пси-воздействие, в результате которого часть моей команды потеряла сознание. Лишь благодаря тревоге первого уровня, объявленной Яной, и блокировке всех дверей, зурны не смогли покинуть наш медотсек и захватить мой корабль. А теперь вспомни еще один странный момент – как зурны возмутились, что Эмилия обратилась к ним на их родном языке, а не на общем, который принят для общения в их вселенной. Все их отговорки о якобы сохранении древних традиций меня не убедили. Раз они для общения между собой используют другой язык, значит что-то пытаются скрыть от других разумных. И, наконец, задумайся, друг мой Бруч, как такая скрытость зурнов может согласовываться с декларируемой открытостью в общении разумных и в двустороннем обмене знаниями. Умеешь ты задавать вопросы, вернувшийся. Даже не знаю, что тебе ответить. А мне не нужны твои ответы, Бруч. Я предлагаю тебе провести небольшой эксперимент с элементами разведки. Звучит интригующе, но я заранее согласен. Ты, наверное, заметил, что я настоял на том, чтобы моя племянница и жена тоже прошли обследование на медицинском оборудовании Зурнов. Заметил, но не понял смысла в твоей настойчивости. Смысл есть во всех моих действиях, Бруч. Хочу тебе напомнить, что главной в столичном медицинском центре мной была назначена Элия. Она была первой из электронных эскинов, кто получил физическое тело. Кроме того, она осталась единственной разумной из моих созданий, кто еще не прошел заливку пси-защиты. А теперь вспомни, с какой небывалой настойчивостью Элия добивалась, чтобы я прошел полное обследование на медицинском оборудовании Зурнов. Ты думаешь, что она попала под какое-то скрытое пси-воздействие кого-то из представителей Зурнов, и они навязали ей такое желание? Совершенно верно, друг мой. Потому-то я и настоял, чтобы Тана и Ярославна также прошли это обследование. Почему ты выбрал именно их? Все потому, что тебе приходилось неоднократно связываться с их разумами. В результате у тебя, Бруч, должна была установиться стабильная связь с ними. Именно поэтому ты отказался снимать меня перед тем, как лечь в капсулу, невзирая на настойчивую просьбу медика Зурнов. Твоя проницательность меня радует, Бруч. Теперь нам предстоит выяснить, что на самом деле задумали Зурны. Постарайся очень аккуратно соединиться с разумами Таны и Ярославны. И если у них начали копировать память, то выясни, куда заливается эта информация. После этого надо незаметно стереть все, что успели получить Зурны при помощи своего оборудования, и заблокировать у моей племянницы и у моей жены память таким образом, чтобы они могли ею пользоваться, а другие нет. Я понял тебя, вернувшийся. Постараюсь сделать все, как ты сказал. Тогда действуй, Бруч, а я пока есть время поработаю со своей восстановленной памятью. Если не секрет, с какой информацией ты бы хотел сейчас поработать? С данными по древу миров. Меня интересуют пространственные туннели, ведущие с одной ветви на другую. Эти данные из твоей памяти мною уже обработаны и доступны для тебя, вернувшийся. Вот и хорошо. Займись порученным делом, а я поработаю со своими воспоминаниями. Работа со своей восстановленной памятью меня так увлекла, что я совершенно потерял счет времени и даже перестал воспринимать окружающую реальность. Из этого состояния меня вывел голос Бруча. «Вернувшийся, мне удалось выполнить порученное тобой задание». «Рассказывай, друг мой, что тебе удалось разведать?» «Ты оказался полностью прав в своих предположениях. Зурны действительно попытались просканировать память у Таны и Ярославны. Вот только у них ничего не получилось, так как у твоей племянницы стоит мощная защита от любого пси-воздействия. Скорее всего, это какая-то военная разработка. Честно скажу, мне с такими видами пси-защиты еще не приходилось иметь дело». «А как дела с защитой памяти у моей Ярославны?» «Как это невероятно прозвучит, но у нее природная защита от внешнего пси-воздействия. Пользуясь языком запретного мира, могу сообщить, что твоя жена – законченный скептик. Она никогда и никому не верит на слово, не подвержена гипнозу и любому другому пси-воздействию. Так что у Зурнов ничего не вышло. Они и так и не смогли получить доступ к памяти твоих близких. Таким образом, Зурны получили четкое подтверждение, что древние не подвержены никакому пси-воздействию. Мне удалось перехватить мысленный разговор между женщиной-медиком и их командиром. Медик, проанализировав полученные данные от обследования вас троих, особенно данные от твоей жены, сообщила своему командиру о необычайно высокой природной пси-защите от внешнего пси-воздействия. Она посоветовала ему даже не пытаться проявлять какие-либо агрессивные действия против Звездной Федерации, так как такие действия могут привести к уничтожению их родной Вселенной. Медик предлагает больше не задерживаться в этом мире и продолжить искать новые знания в другой Вселенной. Хоть это радует. Еще что-нибудь удалось выяснить? Да, вернувшийся. У меня получилось проникнуть в накопитель данных их медицинского оборудования. Передав оборудование, Зурны забыли очистить его накопитель от старых данных. А там много чего интересного. Они действительно нападали на корабли и космические объекты в нашей Вселенной. После чего разумных помещали в свои медустановки и полностью считывали их память. Зурнов интересовало абсолютно все, что касалось различных видов вооружения и методов ведения войны. Для чего им именно такие данные, у меня нет ответа. Вполне вероятно, что они готовятся к отражению агрессии против своей вселенной, а может, сами планируют на кого-нибудь напасть. Одно мне ясно точно. Скоро все зурны покинут нашу вселенную. С чего такие выводы, Бруч? Как я понял из разговора женщины-медика Зурнов со своим командиром, их сильно напугала ваша агрессивность и воинственность при внешне миролюбивом характере. Разве мы давали повод говорить о своей агрессивности и воинственности? Похоже, им хватило двух фактов, вернувшихся. Что-то я не припомню, чтобы при зурнах я проявлял какую-то агрессию. Ты можешь назвать эти факты, о которых упомянул? Первый факт, о котором узнали зурны, это ваш приказ выкинуть всех спящих рептилоидов в открытый космос, в той системе, где вы освобождали корабли из ловушки обители Безмолвия. Вторым фактом тоже стал ваш приказ. В нем вы приказали уничтожать без предупреждения все корабли, которые пересекут границы Звездной Федерации с оружием на борту. Ну и ладно. Пусть отправляются в свою вселенную, проживем и без зурнов. Как говорили на Земле, мир ничем тебе не обязан. Он был здесь раньше, чем ты. Проводим наших гостей и будем дальше заниматься своими насущными делами. Полностью согласен с тобой, вернувшийся. Как ты думаешь, Бруч, сколько времени я нахожусь внутри оборудования зурнов? Не знаю. Возможно, уже несколько дней прошло. В таком случае, давай быстрее возвращай меня в нормальный мир. Выполняю. Когда я вернулся домой, то у себя во дворе увидал Демида Ярославича Старобогатого. Он сидел в нашей летней трапезной и пил чай с Ярославной и Таной. «Здравия, честной компании!» – поздоровался я со всеми присутствующими. Племянница Тана и Демид Ярославич приветливо кивнули в ответ, так как не могли мне сразу ответить с полным ртом горячего чая. «И тебе того же, Стась!» – за всех ответила моя жена и тут же взволнованно продолжила. «Ты чего так долго в нашем медицинском центре задержался? Элия вообще была в шоке. Ты же почти 8 дней в диагностическо-восстановительной капсуле зурнов провел. У тебя там что?» Нашли какие-нибудь отклонения от нормы? Яра, из чего у тебя появились такие мысли? У меня все в полном порядке, и оборудование зурнов это полностью подтвердило. Да, нас Тана еще позавчера Элия из капсул выпустила. Толком нам ничего не объясняла, лишь сказала, что ты еще находишься в капсуле, а когда выйдешь из нее, неизвестно. Вот мы все и волновались за тебя. Даже дети ходили вокруг нас какие-то хмурые и постоянно спрашивали, когда ты вернешься. «А где сейчас дети?» – спросил я Ярославну. «Мой отец с Иваном повели их и соседских детей в кинотеатр мультики смотреть», – вместо жены ответила мне Тана. «Примерно через час-полтора должны вернуться». «Надо же! Не ожидал! Вот же какая интересная картина получается! Никогда не замечал за Ярвисом такого явного желания заниматься с маленькими детьми. Насколько я помню, его всегда интересовали только лишь полеты и испытания новых боевых кораблей». «Да ты сама прекрасно помнишь, Тана, что он даже твое воспитание на меня переложил, чему я был очень рад. Он не понимал того, что когда занимаешься с малышами, то получаешь совершенно новый взгляд на привычный окружающий мир. Он мне постоянно говорил, что раз я стал ученым, то значит имею больше знаний, как с маленькими детьми обращаться». «Стась, не суди отца строго. Я прекрасно помню, как ты любил со мной играть и занимался моим воспитанием. Ты мне стал вторым отцом и примером для подражания. От тебя я ничего, кроме любви и заботы, не видела. Но пойми и ты его, ведь он же в те времена делал все, чтобы вся наша жизнь была еще лучше. После выхода из столичного медицинского центра он очень сильно изменился. Постоянно высказывает мне и Ивану, чтобы мы не тянули и наградили его внуками». «Вот в этом моменте я солидарен с моим братом Ярвисом. И не надо смущаться и смотреть на меня такими хитрыми глазками. Я смотрю, тебя Яра полностью поддерживает в этом вопросе. Так что лучше налейте мне ароматного чаю, красавицы, и рассказывайте все последние новости. Только прошу, про политику в Звездной Федерации, наших гостей зурнов и вернувшихся ушедших древних, мне ничего говорить не надо». «Ну, тогда для тебя осталась только одна интересная новость», с улыбкой сказала Ярославна, наливая мне в чашку чая. Ариэла сообщила мне, что к нам тут отец Ивана Демидыча уже третий день приходит, и очень хочет с тобой о чем-то посекретничать. Вот только застать тебя дома никак не может». «Ну, сегодня же он меня дома застал», — ответил я жене с такой же улыбкой и отхлебнул из чашки глоток ароматного чая. «Значит, не зря приходил. Пообщаемся». «Тогда мы с Ярой не будем вам мешать, секретничайте», — произнесла племянница и тут же, взяв мою жену за руку, потянула ее в дом. Видать, не все еще свои женские темы обсудили. Когда женщины скрылись в дверях дома, я посмотрел на задумчиво сидящего отца моего земного друга и задал ему вопрос. «Что у тебя случилось, Дмитрий Ярославич? Говори как есть, без всяких вокруг да около. Сразу могу пообещать. Если это в моих силах, то чем смогу, помогу». «Понимаешь, Станислав Иванович, у меня все вроде бы в полном порядке. И сын любимый рядом со мной, как я мечтал. Внуки и правнуки тоже при мне. А вот душа моя не на месте. Сначала я подумал, что ян-то все из-за того, что моя память ущербна, что все мои метания души из-за нее происходят. Я даже у зурнов на корабле побывал и восстановил в медкапсуле их все, что из моей памяти на ихних кристаллах хранилось. Вот только душа моя все равно мечется и не находит себе покоя». «Погоди, Дмитрий Ярославич, ты сейчас в каком смысле говорил про то, что вся твоя память на кристаллах зурнов записана была?» «Так в прямом смысле я тебе сказал. Вот, токма, не вся моя память на ентих кристаллах была, а лишь та потаенная часть, где меня в юности знаниям и мудрости на земле обучали. Сами енти выученные знания и дарованная мудрость мне всегда доступны были. А вот каким образом меня учили, то из моей памяти убрали и на кристаллы перенесли». «Теперь немного понятнее стало. Вот только скажи мне, пожалуйста, где ты эти кристаллы все время хранил? Ведь, насколько я помню, когда мы тебя больного вместе с Ариной Родославной с земли забирали, при вас никаких информационных кристаллов не было». «Все верно ты говоришь, Станислав Иванович. Не было тогда при нас кристаллов ентих. Они у меня надежно в старом сундучке заперты были, вместе со старинными рукописными книгами. А сундук тот у нас в потайном домашнем схроне надежно был спрятан. Мой Ванюшка поведал, что ентот сундучок он тебе в дар преподнес, чтобы тебя хоть как-то отблагодарить. Но ты не стал его открывать и лишь себе его на хранение принял. А когда мы всем семейством покинули больничку местную, ты, Ванюшке, тот сундучок невскрытым возвернул, чем еще большего уважения в моих глазах обрел». «Из-за того, что я ваш сундук не открывал?» «Именно так. Раз ты уважительно к чужим тайнам относишься, то значит вправе требовать от остальных такого же отношения ко всем своим тайнам. Надо будет, сам все расскажешь, когда время придет». «Ты прав, Дмитрий Ярославич, всему свое время. Скажи мне, пожалуйста, а чего тебе сейчас в твоей жизни не хватает? Ты только посмотри, какая тут на Реуле природа чудесная. Живи и живи. На рыбалке и охоте уже побывал, на даче Яры на грядках свою душу порадовал. Тем более, сама жизнь у тебя теперь намного длиннее будет по сравнению с землей. Пойми, Станислав Иванович, все, что тут меня окружает, прекрасно, очень красиво и удобно для полноценной жизни любого разумного человека. Вот токма не мое янта все вокруг, чуждое. Тоска меня постоянно гложет, что я чего-то важное в своей жизни упускаю. И пока не найду я то, чего мне не хватает, не будет моей душе никакого покоя. Поентому я и решил поговорить с тобой по душам. Возьми меня в свою команду. Может быть, там, среди множества сияющих звезд и безграничной пустоты, я найду именно то, чего давно уже ищет моя неспокойная душа. Я на медне у твоего Ванюшки-инженера попытался разузнать, чем я вам в полете смогу помочь. Но он мне прямо сказал, чтобы я на енту тему с тобой поговорил. Поентому я и напросился в гости». Услышав сказанное, мне пришлось ненадолго задуматься. С одной стороны, мне вроде бы все предельно ясно относительно жизни и характера отца моего земного друга. Тем более данные его ментоскопирования нам с Эмилией хорошо известны. А с другой стороны, он сам сказал, что значительная часть его памяти хранилась на информкристаллах зурнов. Что на них было записано, мне совершенно неизвестно. Получается, что я об этом, вроде бы достаточно близком человеке, имея всего лишь приблизительную информацию. Даже зурны знают о нем больше меня. Прервав свои размышления, я сказал: «Я понял смысл твоей просьбы, Дмитрий Ярославич, и ничего не имею против того, чтобы ты был в составе моей команды. Вот только и у меня есть основное правило, от которого я никогда не отступаю. Я должен знать о любом разумном, что находится рядом со мной абсолютно все, чтобы полностью доверять ему. Поэтому тебе придется, безо всякого принуждения, рассказать мне о себе и о своей жизни все, что ты помнишь. От полноты твоего рассказа будет зависеть, какое мне принимать решение. Так что сам решай, какие свои тайны ты готов мне раскрыть, а какие нет». На этот раз надолго задумался уже отец Демидыча. Я не торопил его, и пока он размышлял, все мое внимание было уделено ароматному чаю и сдобным плюшкам. Через 10 минут Дмитрий Ярославович вышел из своих раздумий, внутренне собрался и тихо произнес: «Ты прав, Станислав Иванович. Между людьми в одной команде должны быть доверительные отношения. Посему я принимаю твои условия. Раз ты все знаешь о людях, что тебя окружают, то будь добр выслушать повествование и о моей жизни». Рассказ Демида Ярославича о своей жизни растянулся на несколько часов, и лишь когда уже начало смеркаться, он устало закончил свое повествование. «Вот тепереча ты все знаешь обо мне и о моей жизни, Станислав Иванович. Далее мне остается лишь терпеливо ждать твоего решения». «А его долго и не придется ждать, Дмитрий Ярославович. Я, конечно же, беру тебя в свою команду. Такие люди, как ты, нам очень нужны. Теперь не откажи мне в моей просьбе». «Что за просьба?» – спросил отец Демидыча. «Поужинай вместе со мной и моей семьей», – прозвучал мой ответ. «Ну, ента мы с превеликим удовольствием», – сказал Дмитрий Ярославович, и напряжение плавно ушло с его лица. Мы поднялись из-за стола, и буквально через минуту на мне повисли два маленьких живых вихря. Чувствовалось, что мои дети очень соскучились по общению со мной. Пока наши женщины накрывали столы для ужина, я был занят играми со своими детьми. Наш ужин прошел в дружеской, домашней атмосфере. Олег сидел за столом рядом со мной, всем своим видом показывая, что он уже большой и самостоятельный мальчик. А вот Ксения так и не захотела покидать мои колени. Когда наше чаепитие подходило к своему завершению, дочка неожиданно для всех спросила: «Папочка, а твоя память уже полностью вернулась?» «Полностью, дочка. А ты чего вдруг про мою память вспомнила?» «Я хочу побольше узнать про сияющие воронки в небесах, которые я видела, когда мы шли по странной лесной дороге в ином мире». «Стась, ты можешь нормальным языком объяснить, о чем сейчас говорила Ксения?» – взволнованно спросила меня Ярославна. «Что еще за иной мир? Почему она постоянно обсуждает его и какую-то лесную дорогу с Олегом, Таной и Тари?» «Яра, для начала прошу тебя, успокойся. Такое объяснить простым языком и доступными тебе терминами у меня не получится, но я все же постараюсь это сделать. Тот иной мир, о котором только что говорила наша Ксения, находится не в привычном для тебя реальном пространстве, а за гранью восприятия. Там встречаются родственные души, решившие совместно идти по одному единственному пути к определенной жизненной цели. Сам путь визуально выглядит как старая дорога, проложенная через древний лес. Сначала я один шел по этому пути, потом ко мне присоединились мои дети, а затем с нами пошли Тана и Тари. То, что они там увидели, теперь обсуждают между собой. Ведь те, кто там никогда не был, не смогут описать всей красоты и необычности увиденного». «Стась, а как же я? Почему меня там с вами не было?» «Все зависит только от тебя, Яра. Если ты решишь идти с нами к намеченной жизненной цели, то и для тебя будет доступна старая лесная дорога, пролегающая за гранью восприятия. Но ты сама должна сделать свой выбор. Насильно туда никто не попадает. Там все несет в себе иной смысл и имеет иную суть». «Так я же и так всегда с вами. Все для вас стараюсь делать, сам посуди. Куда же я от тебя и своих детей денусь?» «Ярославна», – неожиданно для меня начал отвечать моей жене отец Демидыча. «Станислав Иванович тебе сейчас не о вашей повседневной семейной жизни говорил. Речь шла о духовной и душевной взаимосвязи. Постарайся, ента, в первую очередь понять. Если ты целиком и полностью доверишься своему мужу, то и у тебя будет возможность попасть на енту старую лесную дорогу». «Дмитрий Ярославович, скажите, пожалуйста, а вы откуда знаете про нее?» – удивленно спросила Тана. «Так я же, девонька, тоже по ней иду. Супруга моя, хоть уже давно покинула ентот бренный мир, Но на той старой лесной дороге она до сих пор со мной рядом идет и во всех начинаниях меня поддерживает». «Как это?» – уже удивленно спросила Яра. «А вот так, Ярославна. Жили мы с моей Ладой всегда душа в душу. Вот и решила она идти по жизни рядом со мной. Так что даже смертушка не смогла разлучить нас. Вот и встречаемся мы с ней на Ентой лесной дороге за гранью восприятия и совместно решаем любые насущные вопросы. Даже решение о встрече с твоим мужем мы вместе с ней принимали». «Ну и страсти вы тут развели, дядя Демид. Если бы мне кто ранее сказал, что с покойниками может разговаривать, я бы от страха в дальний угол забилась. Ента потому, что ты больше полагаешься не на разум, богами и предками дарованный, а на медицинскую науку и на материнские старые знания». «Да, все дело в том, что ни в твоей науке, ни в старых бабкиных знаниях ничего не сказано, что существует совсем иная жизнь, а ты сама о ней даже не догадываешься». «Мы, похоже, увлеклись немного своими разговорами», — сказал я примирительным тоном, чтобы погасить назревающий спор между женой и отцом Демидыча. «А вопрос моей Ксении так пока и остался без всякого ответа. Я прав, дочка?» «Да, папочка. Хотелось бы поскорее услышать про сияющие воронки в небесах». «Хорошо, дочка, расскажу про них. То, что ты восприняла как сияющие воронки в небесах, на самом деле таковыми не являются. Это очень древние врата, при помощи которых можно перемещаться между различными мирами нашей Вселенной. Кто и когда их создал, даже мне неизвестно. Могу лишь сказать, что когда их случайно обнаружили в очень глубокой древности, они уже были в заброшенном состоянии. Насколько я знаю, многие ученые разумные изучали их на протяжении нескольких тысяч лет, но так и не смогли разобраться, как они действуют». «Папочка, а ты бы смог разобраться в этом?» «Конечно, доченька. Мне удалось разгадать их секрет, когда мы занимались их изучением. Эти древние врата мироздания открываются через строго определенные промежутки времени. Вот только сообщить мне об этом никому не удалось. На наши корабли напали чужие, поэтому мне пришлось перенести всю свою память на кристаллы, а самому спрятаться на Земле. Но об этом я нисколько не жалею. Ведь на Земле я встретил вашу маму». «А мы когда-нибудь отправимся в путешествие к этим древним вратам, чтобы пройти сквозь них в другую часть Вселенной?» – спросила Ксения. «Обязательно, доченька. Но не когда-нибудь в будущем, а очень скоро». «А очень скоро – это когда?» «Примерно через месяц, Ксения. Надо снарядить наши корабли всем необходимым». «Ура! Мы полетим с папой к древним вратам!» – восторженно закричала дочка. «Только не кричи и никому об этом не рассказывай. Пусть это будет нашим семейным секретом. Мы с тобой договорились, дочка?» «Да, папочка. А маму и Олега мы возьмем с собой?» «А куда же мы без них? Мы обязательно возьмем их с собой в путешествие». «Здорово. Тогда мы с Олежкой пойдем решать, что нам брать с собой в полет», — сказала моя дочурка и, спрыгнув с моих коленей, взяла брата за руку, после чего они с визгом умчались в дом. «Стась, я надеюсь, что ты сейчас несерьезно говорил Ксении и Олегу о вашем скором полете к древним вратам мироздания», — еле слышно произнесла моя жена. «Яра, я никогда бы не стал обманывать своих детей. То, что я сейчас рассказал дочке, истинная правда. Ты сама видела, как загорелись счастьем глаза у наших детей». «Но у меня же не закончено исследование в столичном медицинском центре. Я не могу вот так бросить свою работу и улететь». «Решай сама, что для тебя важнее в жизни. Быть вместе с семьей или ты хочешь посвятить себя научным исследованиям на Реуле. Я приму любое твое решение. Но, как я уже сказал, дети летят со мной. Это даже не обсуждается». Яра задумалась, а за столом неожиданно установилась тишина. Все молча смотрели на меня и Ярославну. Наконец она пришла к какому-то окончательному решению, и тишину разорвала ее фраза. «Я лечу с вами». «Это правильное решение, Яра», — сказала Тана с улыбкой. «А свои научные исследования ты можешь продолжить и на корабле». «Совершенно верно, племянница. Тем более, что у нас на кораблях установлено такое научное оборудование, которого даже в столичном медицинском центре нет». «Стась, а почему ты мне об этом факте раньше не сказал?» – стала возмущаться Яра. «Мне было нужно, чтобы ты сама приняла решение». «Брат, а меня ты возьмешь в это путешествие?» – неожиданно задал вопрос Ярвис. «Мог бы даже не спрашивать, Яр. «Такого великолепного пилота-испытателя, как ты, во всей Звездной Федерации не найти», — сказал я с улыбкой. «Вот и договорились, брат. Чем смогу, тем помогу. А заодно и за Таной присмотрю, чтобы она поменьше на корабли смотрела, а больше своему Ивану внимания уделяла». «В этом деле они и без твоего присмотра прекрасно справятся. Оглянуться не успеешь, как тебя дедом сделают». Демид Ярославич молча сидел за столом, допивая свой чай, и с улыбкой смотрел на нашу с братом словесную баталию. На душе у него было легко и спокойно. Ведь скоро мы все покинем Реулу и отправимся в глубины космоса, навстречу тайнам и неизвестности. Конец 4 книги.